Глава 4. Влажное от дыхания шерсть щекотало ноздри. На глаза навернулись слезы. Главное, что свитер пропускает воздух, а зуд в носу Полина потерпит. В первые секунды, когда ее лицо оказалось в сгибе его локтя, воздуха не хватало. Подступила паника. Пару раз дернувшись, Полина заставила себя успокоиться. В ответ на сопротивление его хватка становилась только крепче. Так он свернет ей шею и не заметит. Пришлось приложить все силы, чтобы расслабиться. Чем больше обмякало ее тело, тем слабее он сжимал руку. Теперь, когда кислорода хватало, а голова уже почти не кружилась, можно и закричать. Но звук, конечно, потонет в толстой вязке, а хруста ее шеи все равно никто не услышит. Полина молилась. Одно чудо уже произошло. Девочки из чата ее не бросили. Даже сообразили вызвать одновременно все экстренные службы. Как теперь подать знак, где ее искать? Кажется, вход в подвал ничем не прикрыт. Вниз ведет обычная лестница. Комнатка, где ее держат, находится в дальнем углу, но коридор прямой. Хоть бы полицейские спустились, хоть бы дошли до конца. Похоже, в доме хорошая звукоизоляция. Звуки сирен она еле расслышала. Сверху уже некоторое время не доносилось ни шороха. Ведь не может это значить, что... Шаги. Полина вздрогнула, а локоть крепче зажал ее рот и нос. Снова осталась без воздуха. Тут же запульсировал лоб. В горле будто застучало сердце. Полина распахнула глаза и взвизгнула, что было силы. Звук разнесся по подвалу. Следом за ним послышался еще более громкий, раздавшийся где-то рядом. Хруст. Это ее шея. Все? Обидно вот так умирать за секунду до спасения. Нет, кажется, жива. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Перед глазами только пол. Чьи-то шаги глухими ударами отдаются в ушах. «Ну что, Ребзя?» Словно сквозь воду донесся голос ее насильника. Мраморные плитки поплыли у Полины перед глазами. «Не меня ждали?» «А зря, в батьку верить надо. Отпускай мандавошку, вон уже глазенки закатила». Полина с всхлипом втянула воздух. Уши разложила. Голову пронзила боль. «А то помрет и не узнаем, как она этот финт ушами провернула, а, Полин? Что у тебя там в телефоне? Отслеживание какое?» Девушка замотала головой, отказываясь верить в случившееся. «Ведь невозможно одновременно подкупить бригады полиции, скорой и пожарной. Может, службы поверили ему больше, чем девочкам из болталки эскортниц? Скорее всего. Но раз приехали, должны были проверить». «Нет, конечно, не смогли бы», — даже кричи она во все горло. «Слишком большие люди за ним стоят. Знали бы еще эти большие люди, что...» «С другой стороны, он тоже знает не все. У нее в Телеграме сотни чатов, а болталка обновляется с такой скоростью, что ее сообщение там ему ни за что не отыскать». «Чего ты тут башкой крутишь?» Короткие пальцы мелькнули перед глазами и схватили ее за подбородок. «Я тебя спрашиваю!» «Есть люди, которые знают, где я. Это только начало. В следующий раз приедет кое-кто покруче». «Пусть приезжает. Я его туда же отправлю, куда ментов с пожаркой послал», — заржал он, но подбородок отпустил. «Что ж, твои человечки сами за тобой не приехали, а? Побоялись. Может, потому что там соплячки такие же, как ты сама, ну?» Он снова повернул ее лицо к себе. Полина отвела взгляд. «Понятно все», — отпустил он ее. «Печушки безмозглые решили в войнушку поиграться». «Может, и печушки. Зато у них есть доступ к ссылке. Если со мной или с моими близкими...» Полина удержалась, чтобы не сглотнуть подступивший на этих словах горлуком. «Что-нибудь случится? Ссылку опубликуют где надо». «А что ж ты сама опубликовала где не надо?» Снова заржал он. Но в глазах отразился не смех, а злоба, которой Полина еще не видела. «Ты же понимаешь, если ссылку засветят, тебе хана. Я сразу свинчу отсюда. Твои человечки и глазом моргнуть не успеют, а тебе уже крышка». Полина заметила, как второй надзиратель скрестил на груди руки в свитере. Его в плане эвакуации не было. «Они тоже это понимают. Пока я жива, ссылку не опубликуют». «Так что мне теперь до пенсии тебя тут держать? Много ты жрешь? а то, глядишь, все нажитое того не стоит». «Отпустите. Я удалю видео и отдам вам все деньги. Но хотите, работать на вас буду. Я же дорого стою. Сколько? Год? Два?» «Вот что. Сначала видео удали, а там видно будет». «Нет», — Полина вложила все оставшиеся силы в голос. «Сначала отпустите». «Умная какая нашлась. На нет и суда нет», — развернулся ее насильник. «Ладно, посиди пока. Поищем твоих человечков. Может, они сговорчивее окажутся».